Молодежь, вы уж не огорчайтесь, участия много, все пропустить не получится. Послушаем групповое пение «Когда-то горел». И потом гости с Новочеркасска поучаствуют. Стих, письмо и пение «Ты сегодня стоишь».